Глава третья. Артур. Я не знаю, как объяснить, почему я стал приходить к ней каждый день. Говорил себе контроль состояния, проверка реакции на препараты. Но все это было ложью. Эти показатели мог снимать любой дежурный интерн. А ходил я. Несмотря на косяки подчиненных, в мою сторону. Мы разговаривали, выходя далеко за пределы моей компетенции, наплевав на условности. Я хотел с ней говорить, меня тянуло к ней, мне отчаянно хотелось ее защищать. И нет, это было даже не про мужской интерес, это было нечто более высокое и сакральное. Ее мама ожидаемо начала обрывать все телефоны клиники, и, вопреки наветам Астахова, я взялся с ней поговорить. К Веронике и правда сейчас было нельзя. Нам нужно было исключить не только фактор волнения, но и малейшую вероятность подцепления вирусов. И потому клятвенно пообещал женщине отчитываться о состоянии девочки утром и вечером. Тем более, что она жила не в Москве. Даже из тона женщины было понятно, что она говорит про мужа дочери, пусть и косвенно, но с едва скрываемой неприязнью – может, даже ненавистью. Сознательно остановил себя в этом месте. Это их внутренние семейные дела. 80% матерей ненавидят своих зятьев и наоборот. Решил не копошиться в чужом грязном белье. Моя задача – поставить девочку на ноги. Вероника училась на художника. Вернее, ее приземленной профессией должен будет стать дизайн интерьеров. Но по-настоящему, как она сама сказала, всем сердцем она любила одно – рисовать. И делала это, надо сказать, изумительно. Мы много говорили про цвета, про книги, про искусство. Она рисовала на планшете маленькие эскизы акварелью. Я смотрел, как она держит стилус, так же, как Лейла держала кисть, когда разрисовывала стены нашей старой кухни. В груди царапали болезненные вспышки воспоминаний, которые я, казалось бы, давно и успешно запрятал куда-то очень глубоко. И в то же время я не цеплялся в компании Вероники за прошлое. Мне просто было приятно находиться в ее ауре. Она успокаивала меня и одухотворяла. И даже кривые и ироничные взгляды Алины не действовали. Мои подчиненные успели привыкнуть к мрачному, нелюдимому и циничному в отношении женщин доктору Артуру. Я почти жил на работе, и потому мои краткосрочные связи с женщинами для удовлетворения физиологической нужды не были чем-то секретным от моих помощников. А тут... тут я сам себя не узнавал. Даже грешным делом притащил ей сегодня с утра маленький букет запрещенных ландышей. Сам не понял, как рука потянулась опустить окно машины на светофоре, когда предприимчивая старушка с лукошком совершала как минимум административные преступления, занимаясь продажей краснокнижной красоты. В другой ситуации я бы ее критически осудил и уж точно не стал бы соучастником преступления, но не сейчас. Сейчас мне хотелось привести Веронике весенних ландышей. 3 дня пролетели, как сон, и каждое утро я ловил себя на мысли, что хочу снова увидеть ее глаза. Но срок наблюдения истекал, близилась выписка. А за окном нависала неустанная тень ее мужа. Внедорожник, охрана, вроде как для ее безопасности. На самом же деле он просто пас ее, я уже не сомневался. Когда утром 3-го дня я уже по наитию подался к ней в палату, даже пойдя на неслыханное по меркам клиники нарушение, принеся ей в секрете от вездесущей главной медсестры пару эклеров и с французской кондитерской, невольно застал ее за странным занятием. Ника увидела меня и тут же отложила планшет, лучезарно улыбнувшись, а я не мог не обратить внимания на открытые на нем вкладки с авиабилетами. Рейсы в Сочи, транзитные, с конечной точкой в Стамбуле и без обратного билета. Она проследила за моим взглядом и поспешно закрыла экран, как пойманная за списанием школьница. Даже бледные щечки покраснели. Разговор между нами тогда получился какой-то скомканный, напряженный. Каждый что-то недоговаривал. Я не стал тогда долго ее терзать, снял показания после сна и ушел в кабинет. Зачем смотрела билеты? Вот в жизни не поверю, что на отдых собралась, и не похожа она на ту, кто после такого стресса с легкостью решит все свои проблемы поездкой. Тогда что? Пульс нервно вибрировал в голове, тахикардия от волнения. Еще чуть-чуть и мне придется выпустить птичку наружу. А что там? Ее сразу схватит коршун. Кто ты, Вероника? Что тебя держит рядом со Стаховым? Почему ты молчишь? Нервно отбросил карандаш, который навязчиво крутил в руках все это время, в сторону. Решение пришло само собой. Быстро набрал номер, чтобы не передумать. С третьего звонка мне ответили. «Привет, Захар, как поживаешь? Слушай, не совсем классическая просьба, но довериться могу только тебе. Мне нужна твоя помощь. Пробей мне через своих друзей в органах все по Дмитрию Григорьевичу Астахову и по его жене Веронике Алексеевне Астаховой в девичестве Андреевой. Детали сейчас пришлю. Все, что только можно, любая деталь. У нее пересадка сердца была 5 лет назад. Может, там что-то по медицинским базам будет проходить тоже. Короче, любая информация важна. Рассчитываю на тебя». Зевцов перезвонил через час. После нашего разговора я долго сидел в тишине, пытаясь сложить воедино все, что услышал, все, что прочитал, когда он скинул мне файлы. И впервые за долгое время меня по-настоящему затрясло. То, что он рассказал, просто вышибло меня из реальности.